угрюма ныне вода, горняя речная, гладь морская, питаемая из глубины от недр, с вершин не спадает, обуреваемая в каскадах, в отблесках сверкая от звезд, от галактик дождь барабанит, но каждая капля свою мелодию являет. Нас несет полноводность, а мы словно гвидон в бочке растем. Унитяжение народа претерпеваем, веря, надеясь, хотим и желаем, уже веду обретаем. Усилия, потуги, упадания, озноб до тревоги, хляби земные, хляби небесные, потопы, цунами, наводнения, но кастовость, варга, все по принадлежности, чистота круга, чистота первородящего, оживает среди зимы и вьюга, вновь купель, вновь чаша, белая резонирующая волна, спадают путы, падают и серчают спруты, соль и пучины разъедают звенья, а мы взрастаем, мы обретаем крылья. От песнопения, от сказов, от былины, от вящих слогов, вся сила наша в роде, в наших предках, мощи и явления триглава, солярных символов. Наш род — это птица Феникс, мы вновь все встаем из пепла, предстали дни. Уход от ракового, щетиница волке, холка в гребнях, каскады, молнии, разрывы грома, мы в эпицентре. Мы мироздание, мы частью есть отображение вечности. Проснулся люд, проснулись богоборцы, до Святогорушкина сила в обретение. Россия вновь сияет в лучах, первопрестольная, под словом значимым, земля родная, ты всем нам явленная мать.